Глава 15. Генерал Харитонов. Доброй ночи, господин президент. Усевшись напротив сонного, раздраженного столь ранним подъемом мужчины, Харитонов вальяжно забросил ногу на ногу и улыбнулся. Прошу прощения за незапланированное вторжение, но вопрос, который я бы хотел урегулировать, не терпит отлагательств. И для его решения необходима поддержка целого флота? Не отрываясь от виртуального экрана, поморщился Виктор Лоу. «Или эти 200 кораблей – ваш личный эскорт?» «Ну, можно сказать и так», – пожал плечами генерал. «Впрочем, пока это не важно». «Пока?» – постепенно просыпающийся президент Новой Зари прищурился и, постучав пальцами по столу, попытался слегка обострить разговор. «А когда это станет важно? В конце нашего разговора? Думаете, что этот аргумент как-то повлияет на мое решение по проблеме, которую вы собираетесь обсудить? Господин генерал, на орбите Новой Зари достаточно орбитальных крепостей, чтобы сжечь 3 таких флота, как этот. Господин президент, может вы сначала ознакомитесь с теми предложениями, которые я отправил на ваш сервер?» Пропустив мимо ушей тираду собеседника, сказал Харитонов. «Думаю, после этого наш разговор станет гораздо более конструктивным». «Я не люблю, когда в моей системе появляются чужие боевые корабли». «Это ваше право». «Не любить. И я не заставляю вас к этому привыкать, однако, прежде чем начинать беседу, я настоятельно рекомендую вам ознакомиться с файлами именно в том порядке, в котором они расположены. Думаю, что большинство вопросов, которые вас сейчас беспокоят, снимутся сами собой». «Генерал, дипломатичным вас не назовешь». Уйдя в виртуальность и, видимо, ознакомившись с заглавием первого документа, более спокойно пробормотал президент. «Ого! Контракт на строительство 56 ключей и партии транспортов? Ваши условия, пожалуй, интересны. Кое-что, конечно же, надо будет уточнить, дополнить. Только вот я не понимаю, к чему такая спешка?» «Я не дипломат, а солдат», дождавшись, пока Виктор Лоу сфокусирует на нем взгляд, ухмыльнулся Харитонов. «Поэтому все, что я делаю, предельно, целесообразно и своевременно. Я не умею и не буду торговаться, чтобы что-то дополнять или уточнять. Условия, прописанные в контракте, намного лучше тех, которые вам предлагает любой из ваших партнеров. И указанный там объем работы для ваших системообразующих предприятий тоже намного больше. Обсуждать нюансы нет смысла. Над контрактом работали лучшие специалисты. Давайте не будем друг с другом играть. Вы прекрасно поняли, что я могу вам предложить. Поэтому вам стоит начать изучать следующий документ». Второй файл президент читал минут 5, периодически останавливаясь и влезая в какие-то другие директории, видимо, проверяя достоверность изложенных в нем сведений. Причем настроение ему это не улучшало. Наконец, закончив, он хмуро посмотрел на генерала. «Чему все это? Я и так догадываюсь, что ваша семерка ест свой хлеб не зря. И что у вас достаточно информации, скажем так, обо всех сторонах моего бизнеса и всего остального. Тех условий, которые вы предложили в первом документе, вполне хватило бы для решения почти любого вопроса». «Господин президент, слово «почти» меня не устраивает. Как вы понимаете, для того, чтобы приоткрыть часть имеющихся у нас карт, должны были возникнуть очень веские причины. Так вот, я хочу быть уверен в том, что ваши действия в конце нашего разговора окажутся так же целесообразны, как и мои, и что в них не будет ни эмоций, ни расчета, ни необоснованных надежд. В настоящее время Конфедерация ведет войну, а для реализации некоторых из перечисленных в этом документе пунктов ознакомьтесь с третьим документом, господин президент». Генерал перебил начинающего злиться собеседника и, не обращая внимания на напрягшихся телохранителей, добавил: «Это записи последнего вторжения циклопов в систему Лагоса. Оно длилось 3 суток и закончилось гибелью всей вражеской эскадры из 3 с лишним сотен вымпелов. Так вот, в настоящее время всего 4 флота земной конфедерации, 2-й, 6-й, 7-й и 12-й, плотно привязаны к окраине. Все остальные заняты исключительно тренировками и испытывают некоторый дефицит реальных противников. То есть, при определенном желании с нашей стороны, вполне могут заняться восстановлением прежнего статус-кво вашей системы. Того, которое было до вступления в должность президента вашего отца, господина Маркуса Лоу. И если мы примем такое решение, то вам не помогут ни орбитальные крепости, ни флот, ни системы ПВО и ПКО. Как вы недавно выразились, наша семерка ест свой хлеб не зря. И у нас хватает возможностей сделать процесс возвращения новой зари в лоно конфедерации достаточно быстрым. И не особенно болезненным, конечно же, для нас. Однако, если вы обратили внимание по моему первому предложению, в данный момент эта задача перед нами не стоит. Нам достаточно хороших, добрососедских отношений. Я выражаюсь ясно? Вполне, скрипнув зубами, процедил Виктор Лоу. Вот и отлично. Тогда теперь, когда понятен весь расклад, я бы хотел перейти к сути вопроса, требующего вашей доброй воли. Будьте так любезны, господин генерал. Справившийся со своими эмоциями политик, широко улыбнулся и, полностью отключившись от виртуальности, откинулся на спинку своего кресла. «Думаю, рассказывать вам о проекте «Демон» особой нужды нет. Я читал все доклады вашей СБ по этому вопросу. И могу признаться, что она проделала неплохую работу. Ну да ладно, разведка она и есть разведка. И обижаться на вас за то, что вы пытаетесь держать руку на пульсе происходящих в конфедерации процессов, с моей стороны было бы глупо. Итак, первая очередь этого проекта проявила себя просто прекрасно. Скажем, во время последнего вторжения циклопов 9 боевых кораблей-демонов уничтожили порядка 240 бортов врага всего за трое суток. Ого! Это по 27 кораблей на каждую машину? Присвистнул Ло. Что-то вроде, кивнул Харитонов. На самом деле звено, скажем, их командира, капитана Виктора Волкова, сожгло что-то около 150 кораблей. Разделить это на три машины получается порядка 50 на каждого. Да, это просто невероятно. Так вот, успех этого начинания, как это часто бывает, оказался кому-то не в жилу, вздохнул генерал. И некая преступная группа, введя в заблуждение ныне покойного генерала Белоцерковского, похитила одного из пилотов этого подразделения, в частности, старшего лейтенанта Марка Гомеса, и поставила под удар не только боеспособность одного из трех звеньев, но и судьбу всей окраины. Как вы понимаете, для того, чтобы его найти, мы задействовали все возможности ОСО ВКС, и в настоящее время можем утверждать, что он находится здесь, на планете Новая Заря, в заброшенном комплексе ПКО рядом с курортной зоной Аврора. «Это невозможно!» Виктор Лоу подскочил на месте и, вцепившись в подлокотники кресла, подался вперед. «Вы в этом уверены?» «Так точно, господин президент!» кивнул Харитонов. «Мало того, в настоящее время уже идет операция по его освобождению. Силами 4-го и 7-го отдела СО ВКС, МБ, Конфедерации и бойцов проекта «Демон». «На моей территории? Без моего ведома?» Хозяин кабинета в бешенстве рванул воротник сорочки и ушел в виртуальность. «Я приношу вам свои извинения, господин президент», – слегка повысил голос генерал. «Увы, проект «Демон» настолько засекречен, что посвящать посторонних лиц во что бы то ни было связанное с ним я не имел права. Однако сделал шаг, который способен компенсировать вам и моральный, и материальный ущерб, связанный с нашим вторжением на территорию Новой Зари. Я имею в виду контракт на строительство орбитальных крепостей. Насколько я знаю, в комплексе ПКО должны проходить конфиденциальные переговоры между, скажем так, партнерами одной из моих корпораций. И если ваши действия каким-то образом отразятся на здоровье или жизни тех, кто в них участвует, с угрозой в голосе произнес Виктор Лоу, то что, господин президент, глядя ему в глаза, поинтересовался Харитонов, вы объявите войну конфедерации? Или решите арестовать меня, то давайте не будем произносить фразы, которые потом гарантированно выйдут нам боком, усмехнулся генерал и, посмотрев на свой ком, добавил, все гости одной из ваших корпораций, за исключением господина Касатаникавы, кстати, граждане Земной Конфедерации, живы и здоровы и остаются там, где и были, в комнатах, смежных с центральным залом комплекса ПКО. Вышеуказанная личность, а также освобожденный моими подчиненными старший лейтенант Гомес и группа его похитителей в данный момент движутся к выходу из комплекса Итак, я готов озвучить свою настоятельную просьбу. Отзовите силы, поднятые по тревоге, и дайте моим людям добраться до моего линкора. Со своей стороны, я готов обещать вам не только подписание этого контракта, но и некоторые дополнительные преференции в торговле и отношениях с Конфедерацией. Кстати, взрывы, которые зарегистрировали датчики систем сейсмического контроля, это результат срабатывания систем самоуничтожения андроидов проекта «Зомби» изделий тех самых конкурентов, которые осуществили похищение офицера подразделения «Демон». Эту информацию я мог бы и не озвучивать, но мало ли, может она вам на что и сгодится. Насколько я знаю, в ближайшее время вы планируете выпуск второй и третьей очередей проекта, прищурившись, поинтересовался Виктор Лоу. И если мне не изменяет память, то вскоре в этом подразделении будет человек 250. Так неужели из-за одного демона вы готовы пойти на такие серьезные финансовые потери и даже бросить сюда несколько флотов ВКС? Несколько флотов? Переспросил Харитонов. Для того, чтобы его вытащить, я переброшу сюда все подразделение демон, включая еще не вышедших на пиковый режим новичков, и выжгу всю новую зарю к чертовой матери. Простите за такие слова, господин президент, но я уже говорил, что не являюсь дипломатом и не умею говорить красиво. Да, удивить меня красотой речи вы действительно не смогли. У вас порядка 2 минут, сэр, не отрывая глаз от кома, вздохнул генерал. Потом с обеих сторон появятся жертвы, и я буду вынужден объявить вам войну. Мои люди должны будут досмотреть ваш линкор, снова заскрипел зубами президент. Думаю, их вполне удовлетворит мое слово, отрицательно покачал головой Харитонов. Мы забираем только похитителей, их оборудование, касса, Таникаву и своего офицера. Граждане Новой Зари, в настоящий момент находящиеся в их машинах, будут доставлены обратно на космодром после того, как линкор доберется до флота. Так что никакого досмотра не будет. Виктор Ло думал 20 секунд. Потом вздохнул и снова откинулся на спинку кресла. А вы умеете вести переговоры, генерал. Так, и когда мы подпишем контракт? Как только линкор выйдет за сферу досягаемости ваших орбитальных крепостей, сэр. А вы? Я? Я никуда не тороплюсь. И практически уверен, что вы сможете выделить какой-нибудь завалящийся челнок, чтобы доставить меня на корабль потом, после того, как мы отметим заключение контракта. По рукам. Кажется, так говорили ваши предки.